Чаю возрождения духовного, пора бы уж, чаю братства, любви, красоты, справедливости, уважения друг к другу, возвышенных устремлений. Желаю, чтобы место мордобоя и разбоя заступил разумный, честный труд, рука об руку, чтобы в душе загорелся огонь любви к ближнему. А Бенедикт: ага, сейчас, у вас-то огонь, вам-то рассуждать сподручно, всякий вам кланяется, в ножки валится, небось, супризы в туисах носить, блины, аль вермишель, а если что, не по-вашему?